Неожиданный визит. Вико посмотрел на верхушку дерева и радостно закричал. «Подождите! Это же мои сестренка и братик, Вжих и Пых!» И точно. Бум! Светло-голубой и светло-зеленый дракончики с грохотом приземлились рядом. Стряхнув с крылышек веточки и листочки, они широко улыбнулись Вико и Моне. «Как вы здесь оказались?» — удивленно спросил Вико. «Мы летели за вами!» «Тайна!» — гордо ответил Пых. «Но в лесу мы вас потеряли!» «Вас было трудно найти!» — пропыхтела Вжих. «Лесной народ не хотел, чтобы кто-то узнал, где находится их деревня», — сказала Мона. «Особенно Кулон, наш жадный дядюшка, да?» — усмехнулся Пых. Вико бросился к братику и сестренке и крепко их обнял. Вжих и Пых ласково прильнули к нему. «Обнимашки!» Они заурчали и радостно накинулись на детей. Наконец Вико рассмеялся и пыхтя крикнул. «Ну хватит! Я сейчас задохнусь!» Мона тоже вопила. «Ну ладно, ладно вам! Ауч! Мои волосы!» Как только дети и драконы перестали обниматься, Мариэль продолжил свой рассказ. По легенде, огненная гора время от времени извергает потоки чистейшего золота. Вико вытащил золотой амулет, который носил на шее, и спросил. «Может быть, и наши подвески сделаны из золота с этой горы?» «Возможно», — ответил Мариэль. «Скорее всего, на вершине вулкана живет кто-то и мастерит из золота подвески и монеты. И, конечно, эти сокровища кто-то охраняет. Вот тут и раскрывается загадка вашей мамы». «Вы хотите сказать, что она там живет?» — осторожно спросил Вико. Мариэль кивнул. «Сента, хозяйка огненной горы». «Значит, наша мама охраняет сокровища?» — удивленно спросила Мона. «Конечно, дети хотели узнать побольше, особенно то, где же именно находится эта гора. Но Сента предпочла сохранить это в тайне от Мариэля». Тут в разговор вмешался Пых. «Подождите! Вы хотите сказать, что мама Вико и Моны — это та жестокая воительница, про которую тетя Минтара рассказывала нам много жутких историй?» Теперь и Вжих кое-что вспомнила. «Ну, конечно! Минтара хотела нас запугать! О, это злая воительница из рода людей, владычица вулканического острова, накопившая несметные богатства! И она расправится с любым драконом, который приблизится к горе! Мы были еще совсем маленькими, когда тетя Минтара рассказывала нам о ней. Помнишь, Вико?» «Точно! Остров!» Вико тоже кое-что припомнил. «Как же мы ее боялись!» «Мама не разрешала тете Минтаре рассказывать нам страшилки, потому что мы потом не могли заснуть!» Вико и Мона переглянулись. «Значит, наша мама жива и живет на острове!» «Но где же этот остров?» — размышляла вслух Мона. «Остров лежит за студенным Северным морем», — произнес Вико, вспомнив рассказы тети. «Далеко, далеко!» Вжих и Пых знали эти строчки наизусть и хором повторили за Вико. Когда-то так начиналась история Минтары. «За угрюмой завесой и серой горой, за студенным Северным морем лежит остров чудесный, весь золотой». Встретившись глазами с Моной, Вико сказал. «Должно быть, это песнь об огненной горе. Там мы и найдем Сенту. Утром отправляемся в путь!» Пых возразил. «Если эта воительница и впрямь такая великая и злая, как рассказывала Минтара, то она не слишком обрадуется нашему визиту», — добавила Вжих. «Да ну что вы! Естественно, Минтара все преувеличила!» — воскликнул Вико. «Сами подумайте, какая мама не будет рада увидеть своих детей?» «Но как нам переплыть море?» — спросила Мона. «У нас нет лодки». «Да, это большая проблема», — признал Вико. Но вдруг увидел, как дракончики возбужденно хлопают крылышками и увлеченно рассказывают друг другу страшные истории. Вико улыбнулся Моне и сказал. «Полетим завтра, рано утром». Вжих и Пых не очень-то обрадовались этой новости.